Эпизод 1, часть 5. Место Япония, Токио, детский развлекательный комплекс, ребенок под присмотром. Время 14:57. Момент плюс 36 минут. 27 этаж, лестница номер 2, Ютуамакава, Коэс-Джингуджи, Сидзука, Сора Мамочи, Кукер Мамочи, Михаил Кемеров, Хонда Аяхаси. «По-моему, пахнет дымом». «А по-моему, не пах». «Дым, раскаленный металл, камень, еще что-то, как химическое топливо, знаешь ли». «Да, Мизучи решила вопрос с пробой воздуха кардинально, как и положено змее, а именно выстрелила языком где-то на полметра. Большая такая змеища». После чего отчиталась. «Молодец, конечно, но спокойно, кроме меня, я уже этот фокус видел, никто не отреагировал. Если Коэс просто чертыхнулась, то все остальные сбились с шага и остановились». «Хочешь сказать, мы там не пройдем?» — поинтересовался Кукер, глядя на огнестойкую дверь пролетом ниже. «В любом случае, не попробуем, не узнаем». Вход на этаж был привычно блокирован, и потому Михаил без всякой опаски потянул на себя нижнюю, выкрашенную красной краской дверь, и с воплем отшатнулся. Доводчик с натугой восстановил герметичность переборки, но перед этим по коридору хлестнула горячая воздушная волна. Раскаленный металл, камень, какая-то химическая дрянь. Мы сами почувствовали все это. Стало тяжело дышать. Девушки раскашлялись, у меня тоже стянуло горло. «Тут точно не спуститься? Третья лестница!» Сквозь прорывающийся кашель напомнил я. «Террористы оставили ее для себя. И ходу отсюда!» В служебных коридорах 27-го этажа было лишь чуть лучше. Воздух был уже прилично горячий, но пока без примесей. И из вытяжек тянуло свежими прохладными ветерками. И свет горел едва-едва. Этаж прошли скорым шагом, остановившись всего один раз у самой середины здания. Здесь была совсем другая планировка. Никаких эскалаторов, зато целый пучок лифтовых шахт, выводящих двери обычных и грузовых лифтов в единый холл. А в холле были свалены груды ящики с желтой и красной маркировкой – средства пожаротушения. «Те самые, что грузили с утра, знаешь ли», – напомнила мне Мизучи. Огнезащитная переборка, закрывавшая и здесь лестницу номер 1, дышала волнами жара. Казалось, еще немного, и она начнет излучать тусклый свет. «Мы все осмотрели». Мамочи разошлись по залу, что-то внимательно разглядывая на полу. Им хватило минуты времени. «Пошли!» «Трындец!» «Я бы даже сказал писец», — по-русски пробормотал Кемеров. На лестнице номер 3 дела обстояли еще хуже. Огнестойкая дверь слегка деформировалась, в месте примыкания к косяку выступила и застыла герметизирующая пена, выхода больше не было. «Есть идеи?» В пространство спросила Аяхаси, рукавом пытаясь прикрыть лицо. «Подняться наверх, все-таки добить мудаков и вызвать МЧС на вертолетах?» «Довольно опасная затея. На крыше можно неплохо закрепиться. Опять же, я бы рассадила там снайперов». Прокашлялась Сора. «Но, похоже, действительно придется. Зданию минут 30 осталось, ну, в лучшем случае час. А потом все этажи выше пожара просто съедут. Как в плохом голливудском боевике». Я от ощущения внезапно наступающей жопы даже кашлять перестал. «Откуда информация?» «Пойдем наверх, по дороге расскажу. Сидзука, ты опять вперед». «Наверное, про то, что такое наследство крови в компании, где все, кроме Сидзуки, им обладают, рассказывать не надо». Сора попыталась пошутить, но получилось плохо. Мы сосредоточенно, по возможности, быстро поднимались к самому верху обреченной, как выяснилось, башни из стекла и металла. По счастью, среди нас не оказалось людей, способных выдохнуться от непрерывного подъема, по крайней мере, пока. Наш род, ставший впоследствии кланом, выделился и обособился из числа, ну, скажем так, вынужденных народных мстителей в конце 12 века. Мамочи мы стали тоже не сразу. А вот мои далекие предки обладали одним интересным геномом. Он позволял видеть слабые места в доспехах и защите противников. Можете представить, насколько полезным тогда был такой вот наследственный дар? Спустя несколько десятилетий уже другой глава клана наткнулся на человека, что умел чувствовать смертельные и живительные зоны на теле других людей. Вроде бы он был мастером акупунктуры из Тяньшаня. Он выдал за него свою красавицу-дочь, и, о чудо, их наследники смогли совместить видение живого и мертвого. К сожалению, только на разрушение. Кровь Мамочи оказалась сильнее. В течение многих лет была даже отдельная структура – собиратели крови. Самые красивые юноши и девушки, что ходили по свету, ища новых носителей кикей-генкай. А потом пришли предки Хвостоголовой, Сора кивнула на Аяхаси, и устроили нам массовый выезд на новые территории. Кто выезжал недостаточно быстро, ну понятно. Однако основную линию носителей генома удалось сохранить из тех, кто не смешал свою кровь с Карасу демоноубийцами. «Ты нам так спокойно это рассказываешь?» Коэс хмыкнула. «Ничего удивительного. История довольно известная. Кто-то начал распространять про бежавший клан Шиноби всякие поучительные истории. В некоторых, как видишь, есть доля правды. Нас иногда называют шинигами с глазами смерти», — хмыкнул Кукер, придерживая очередную дверь. «Это не совсем корректно, но мы, как и предки, можем видеть изъяны в материале, слабые точки поражения которых приведет к разрушению конструкции или предмета. Но дочери старшей семьи, как и говорится в легенде, могут по картинке судить о времени, оставшемуся тому или иному объекту до разрушения, при более-менее постоянных условиях, конечно же. Смешно сказать, основной доход Мамочи сейчас идет от правительственных и частных заказов на аудит крупных инженерных сооружений. И вот от поварской деятельности. Чтобы правильно разрезать барбекю, надо видеть, как это сделать. Опять же, при некоторой подготовке можно отличить отлично зажарившиеся овощи от уже пригоревших». «Звучит как реклама, Кукер-кун». «Ну почему сразу как? Это и есть реклама. Визитку дать?» Мы все вежливо посмеялись, и я решил, пока мы поднимаемся, все-таки уточнить один важный вопрос. «Михаил-сан, не сочти за пустое любопытство, но твой отец меня реально впечатлил». Я краем глаза обратил внимание, что Хонда внимательно слушает наш разговор. «Я не хочу влезать в ваши семейные секреты, но поскольку у нас сейчас будет что-то вроде штурма, я тебя понял, Юта-сан. К сожалению, мне тебя впечатлять нечем. Я не маг. Геном есть, а магии нет. Вот такая фигня. Прошу прощения, я не хотел». «Да что уж там, это факт. Пустая ветвь, как вы говорите. Мать у меня слишком обычная. Отцу, рассказывают, в нашем парткоме чуть ли не с боем пришлось вырывать признание законности брака. То, что он на дальнем рыбу выпасает, и то, что мать получила место в нашем посольстве тут, это как наказание и как подарок одновременно. Дома у родственников по папе вообще стараюсь не появляться. Смотрят с жалостью». Кемеров сжал кулаки, но тут же разжал. Идущая по пятам Аяхаси четко отследила момент, обняла за плечи сзади, со злостью взглянув на меня. «Эх, девочки и мальчики, мне бы ваши заботы». «Сидзука, подожди! Все послушайте меня!» Убедившись, что все остановились и внемлют мне, принялся пересказывать факты. «Здание будет повреждено и разрушится быстрее, чем успеют эвакуировать всех детей и подростков, даже если пригонят вертолеты с базы сил самообороны. Это происходит, как я понял Мамочи, от того, что пожар устроил перегрев и деформацию несущих конструкций небоскреба. В свою очередь, это условие вызвано наличием химического топлива, что логично, потому что на нижних этажах гореть уже больше нечему, следы которого унюхала Сидзука. Думаю, это сделано специально. В обычных условиях здание явно способно перенести без вреда локализованный пожар. То есть, грубо говоря, всех, и детей, и воспитателей, и терроров, принесли в жертву несчастному случаю. Как насчет того, чтобы всех спасти?» «Нереально», — тут же включился старший Мамочи. «Надо удалять компоненты напалмовой смеси, или что там создает температуру. А туда даже в пожарном скафандре не сунутся. Горел бы самый верх, пламя бы сбили вертолетами, а так...» «А так у нас есть Мизучи. Сидзука, ты же этого как раз хотела, когда рассказывала мне о супергеройстве». Сложновато отказаться от своих слов, знаешь ли. Богиня рек улыбнулась кривоватой улыбкой. Не поняла. Это опять Аяхаси вылезла. А как? Бассейн на крыше. Большое количество воды. Джингуджи, которая последние 15 минут в основном молчала, видимо, как и я, прикидывала варианты выбора между плохим и очень плохим, пояснила для всех. Водяной демон Мизучи способен управлять водой, как ты, своими руками. Но это бесполезно. Такую массу на контроль Б-класс не потянет. Тогда тебя ждет сюрприз, ведьма. Девочка с косой раскинула руки в стороны и, видимо, перегрузила свой амулет. Ксо! Куэс, единственная из всех сейчас, способная видеть ману, аж отшатнулась. Ютян, ты рехнулся? А класс в вассалах? Для начала это наш билет вниз. Если поиграем по своим правилам, а не по законам современного мира. Только для начала нужно обыграть ситуацию так, чтобы в любом случае не создать проблем участникам. А что конкретно меняется от того, что мы поиграем по своим правилам? А, сдурела что ли? Куэс, не глядя, вытянула руку в сторону подавшей последнюю реплику ссоры и создала перед ладонью огненный шар, полуметровый в диаметре. «Не стоит недооценивать силу магии», — недобро ухмыльнулась принцесса 12-го клана. «Да поняла я все, только погаси это!» «Будет тяжело вытащить всю воду из бассейна достаточно быстро, знаешь ли». А Сидзука, видимо, удаленно оценивала объем доступной воды. «Как раз вот это сейчас не проблема. У нас есть специалисты, которые умеют направлять удар, чтобы произошло эффективное разрушение. Просто сделаем сток достаточной ширины». «Боюсь, 2 метра бетона даже нам не под силу». «Но как же я мог составить план и не оставить в нем места для себя?» Моя ухмылка вышла такой же кривой, как и у остальных. Демонстративно вытянув ладонь, я заставил пальцы окутаться теплым желтым свечением. «Вы чокнутые!» Хонда покрутила ладонью у виска и тут же расплылась в предвкушающей улыбке. «Мне офигенно нравится!» «Тогда 5 минут на уточнение, кто что делает, и начинаем!»